Об этих самых анонимах, лишенных гражданских чувств и ответственности за свою страну. О мелких людишках, которые забились в своих углах и заботятся только о личном удобстве и своем мещанском благополучии. Писатель Бруно Есенский однажды правильно написал: «Не бойтесь врагов, они вас могут только убить. Не бойтесь друзей, они вас могут только предать. Бойтесь равнодушных, с их молчаливого согласия». Левин поднял голос до самой высокой ноты, извертел письмом так, словно ввинчивал его в небо, и сам с ним пытался ввинтиться. «Совершаются предательства и убийства». Левин выдержал паузу и продолжил голосом тихим, усталым и разочарованным: «Эти замечательные слова, как ни к кому другому относятся, к этому вот». Поднял письмо и указал им в сторону двери. «Анониму». Заключительным пассажем он как бы идентифицировал мерзкого анонима и вычислил в нем того кудрявого в красном свитере, который столь трусливо бежал, не открыв своего имени. Именно к нему относились слова Бруно Есенского. «И ко мне тоже», — честно подумал я. «Ко мне эти слова тоже и даже прямо относятся». Вспомнилось Запорожье, шестой поселок, парк, танцплощадка и бессмысленно жестокие драки, случавшиеся возле нее. Когда местный бандит Грек со своей шпаной без всякой реальной причины нападали на кого-то одного и всей компанией или по фене кодлой били жертву чем попало, сначала руками, потом ногами, и каждый бьющий старался попасть в зубы, в глаз, в печень, чтобы, если не убить, то изуродовать, превратить в калеку. При этом все до единого свидетели проходили мимо, втянув головы в шеи, и каждый в отдельности понимал, что если он сунется на помощь лежачему, то и сам ляжет рядом. А всякие слова, что если бы мы все как один, остаются словами. Это они все как один, а мы, проходящие мимо, проходим в одиночку, пока нас самих в одиночку не бьют. Адам Христофорович Тишкин. Вечер завершился. Егоров и Рождественский немедленно скрылись, а Григорий Михайлович Левин сошел к народу, который его окружил. Ему были тут же рассказаны страшные истории. Старуха вечером не очень даже поздно выносила мусор, и прямо возле мусорного контейнера была изнасилована группой подростков. Она кричала. Соседи слышали, но никто, вы представляете, совершенно никто не пришел на помощь. «А возле нашего дома, — сказала полная дама, — 4 телефонные будки, и в каждой трубке сорваны, а на полу большие кучи наложены. Вот вам и вся культура». «Таких людей надо расстреливать», — заметил на это стоявший рядом с дамой седой ветеран, но непонятно, кого он имел в виду, даму или тех, кто накладывал кучи. Другой персонаж, помоложе, пытался у Левина выяснить, а что делать на улице курящему культурному человеку при совершенном, можно сказать, отсутствии урн? «Скажите», — горячился он, — «вот я иду по улице, покурил, надо выкинуть окурок, а урны нет ни одной. Что мне делать с этим окурком? Положить в карман? Проглотить? Что скажете?» «Товарищ Левин, товарищ Левин!» Приземистый человек с крутым лбом, пытаясь повернуть внимание писателя на себя, дергал его за рукав. Наконец не выдержал и закричал истерически: «Товарищ Левин, я уже 11-й раз к вам обращаюсь!» «Да, я вас слушаю», — оставив нерешенной проблему невыброшенного окурка. Левин повернулся к приземистому. Тот немедленно выдвинул вперед ладонь для рукопожатия. «Тишкин», — с достоинством представился он, — «Адам Христофорович, моя супруга». Не оглядываясь, он протянул руку назад и вытащил из толпы круглую старушку в шляпе с опущенными полями. «Тишкина Антонида Петровна». Старушка дважды кивнула, как бы подтверждая, что она действительно Тишкина Антонида Петровна. «Очень приятно», — сказал Левин. «Товарищ Левин, вот вы говорите, культура поведения, внимательность, вежливость и все такое. А я расскажу вам случай. Вы знаете поэта Сергея Васильева?» «Да, я с ним знаком», — сообщил Левин гордо. «Так я вам скажу, мы с супругой его очень любили. У него есть замечательные стихи, особенно поэма о России. Мы прочли его биографию, узнали, что он сирота и все такое. Мы решили пригласить его к нам, накормить, напоить чаем. Я написал ему письмо. Он не ответил. Я узнал его телефон и звонил ему несколько раз. Он все «некогда, да некогда» и все такое. А потом видит. Я проявляю настойчивость и говорит: «Хорошо, завтра я поеду на машине на рынок, могу вас по дороге подобрать. И в машине поговорим». Сами понимаете, я отказался. Я еще много раз его приглашал. И вот он согласился. Пришел вечером, а у нас квартирка, знаете, маленькая, коридор темный, он идет, оглядывается, вздрагивает, боится, видать, что ограбит. А потом увидел нас с супругой, успокоился, посмотрел на часы и говорит: «Ну, вот что, папаша, я человек занятой, времени у меня в обрез. Давай, выкладывай, что наболело, и я пойду». Ну, какой уж тут разговор. А ведь мы хотели как лучше. Супруга испекла кекс, я приготовила 124 вопроса, а разговор не получилось. Без коммунизма нам не жить. Было уже поздно, холодно и ветрено, когда два литератора, зрелые и начинающие, шли от парка имени Горького к метро через Крымский мост. Левин нес под мышкой портфель, я держал свою тетрадь за пазухой, шли молча. Вдруг Левин повернулся ко мне. «Хотите, я вам почитаю свои стихи?» «А вы стихи пишете?» — удивился я. «Я думал, что пишущих стихи называют поэтами, а писатели пишут что-то другое». «Ну да», — сказал Левин, — «я все пишу. Слушайте». Он переложил портфель из правой подмышки в левую, правой рукой потрогал очки и стал читать, постепенно переходя от лирики к пафосу. «Без коммунизма нам не жить. Что реки молока и меда, но нам вовеки не забыть огней 17-го года. Мы можем мерзнуть до костей, травой кормиться, дымом греться, забыв и кровлю, и постель, как делали красноармейцы». И в таком духе дальше. Дочитав до конца, он заинтересовался моим мнением. Я растерялся. Сказать, что стихи не понравились, я побоялся. Но все же промямлил, что я, может быть, что-то не понимаю. Но мне представляется, что коммунизм — это жизнь, полная изобилия и удовольствий, а не травой кормиться, дымом греться. «Простите, Володя, — спросил Григорий Михайлович, — у вас какое образование?» 10 классов вечерней школы». «Стало быть, вы марксизм подробно не изучали?» «Нет, не изучал». «Вот поэтому у вас такие примитивные представления. Тот коммунизм, о котором вы говорите, вульгарный коммунизм. Еще Маяковский писал о мещанах, толкующих марксистское понятие «бытие» как еда и питье». Я спорить не стал. Хотя был тогда и даже сейчас уверен, что под «бытием» Маркс вульгарно подразумевал в первую очередь еду и питье, то есть материальный достаток для всех, а не меню из травы и дыма. Не сочтите, что это в бреду. Несмотря на мою критику, Левин со мной расставаться не спешил. И я, тайком поглядывая на часы, боясь, что опоздаю на последнюю электричку, прослушал стихи, которые вскоре стали довольно известными. «На привокзальной площади ландыши продают. Какой необычный странный смысл ландышам придают. Ландыши продают. Почему не просто дают? Почему не дарят, как любимый взгляд? Ландыши продают». Это были совсем другие стихи. Я испытал чувство восторга, которое к удовлетворению Левина тут же и высказал. Но потом в электричке все-таки на последний успел, остыл, задумался и понял, что в них тоже что-то не то. Стихи напрашивались на пародию. Почему пряники продают? Или почему ботинки не дарят, как любимое взгляд?